Тайлер смотрел на Гурьева именно так, как и должен был смотреть недоверчивый еврей на человека, предложившего отдать ему все свое богатство. «Я приготовил для тебя не только паспорта, но и визы. Я сам лично отвезу всех вас в Самару, откуда вы уже завтра утром вылетите в Берлин. Там вас встретят мои люди, помогут с жильем, после чего предложат выбрать подходящую для вас страну. К тому времени я переведу на счет Григория Штеймана все твои деньги, и ты начнешь новую жизнь. Ты можешь, конечно, отказаться от моего предложения. В сущности, мне будет куда проще вернуть тебе аванс, который ты заплатил мне, поскольку я не нашел украденных денег, и отпустить тебя на все четыре стороны. Но я уверен, что если ты выберешь самостоятельный путь, то не сегодня-завтра вся ваша семья будет уничтожена. И никто вам уже не поможет. Слишком уж крупная сумма. Слишком уж дерзко ты с ними поступил, спрятавшись. Кстати сказать, Ирину с твоей дочерью я тоже прятал на одной из своих квартир. К тому же не забывай, кто-то из твоих же людей выдал тебя. И в твоем цехе уже два последних дня орудует группа экспертов. Ты не представляешь, сколько потребовалось времени, чтобы вывести из твоего цеха все приспособления для синтеза наркотических веществ. Бидоны, колбы, бочки, инструменты. Миша, думай. Ты должен принять решение до того, как доберутся до твоих счетов. А до них не добрались по той простой причине. Официально пока еще не доказано, что именно ты являешься владельцем цеха. Счет идет на минуты. Ты можешь потерять все. Ладно, Гурьев, я согласен. Неси свой ноутбук, ключи у меня с собой вот здесь. Он похлопал себя по карману рубашки. И что, я сию минуту перевожу на твои счета все, что у меня есть, и полностью отдаюсь в твои руки? Ну, отдавайся кому-нибудь другому, развел руками Гурьев. А если все же эти деньги когда-нибудь найдутся, я сообщу тебе об этом. Но только не забывай, что это не твои деньги, а тех людей, отправивших их тебе для покупки сырья или, может, для строительства еще одного цеха. Поэтому приди, наконец, в себя и оцени то, что я для тебя сделал, что предлагаю. Не бойся, я не возьму твои деньги. Для меня важно отправить тебя и твою семью в Германию и не быть тебе обязанным. Вот, собственно, и все. И когда мы поедем в Самару? И почему именно туда? Да потому что в Саратовском аэропорту вам лучше не светиться. А Самара не так уж и далеко, всего-то 450 километров отсюда. Ирина знает? Нет. То есть мы едем без вещей? Я сказал ей уже давно, чтобы она забрала из квартиры все самое ценное. Так что кое-что она все-таки прихватила, и ее багаж сейчас находится в моей машине. Миша! Времени не так уж много. Сейчас мы с вами поедем к нашим друзьям. Они живут за городом. К подруге моей жены Глафире Кифер. Там, кстати, находится сейчас твоя дочка. Там вы отдохнете, пообедаете, и я повезу вас в Самару. Вот такой вот план. В дверь постучали. Тайлер аж подскочил на стуле. Не бойся, это Ирина. Михаил достал из кармана пачку пластиковых карточек и разложил их на столе. Достал монетку и принялся счищать тонкий слой с полоски цифр. Вошла Ирина, бросилась к мужу. Видно было, что она не находит себе места. Вот, дорогая, это ключи. Тайлер обнял ее. Банковские ключи от нашей свободы. А тебя, между прочим, с этой минуты зовут Анна Штейман. И тут он неожиданно для всех заплакал.